тот и прав. Кто жалеет, тот и жив. Кто остался, тот и свят. Так и надо, так и будем жить. Безнадежно, как любить и не делать боль. Безнадежно, как пытаться не делать зла. Понимая постепенно себя во сне. Забирая воспоминания смех. Много места для тех, кто мёртв. Смех! Много места для тех, кто жил. Это место встречи всех, кто водил босиком полумазной ржи. Это место на смех! Смех! Это Родина! Смех! Смех! Это Родина! Родина, смерть! Что не доступи, да ложь. Кто не знает, будем жив. Кто не знает, спина наш. Так и надо, так и будем жить. Не сойдешься, как любить и не делать боль. Не сойдешься, как пытаться не делать зла. Понимая постепенно себя во сне. Забирая воспоминания на смерть. Много места для тех, кто мертв. Смерть, смерть! Много места для тех, кто жив. Где же тех, кто водил босиком по Алмазаши? Это место встречи тех, кто водил босиком по Алмазаши. Это Родина! Смерть! Смерть! Это Родина! Смерть! Смерть! Это Родина! Смерть! Смерть! Это Родина! Смерть! Это Родина! Смерть! Это Родина! Смерть! Это Родина! Смерть! Это Родина! Смерть! Thank you.